пока не закончится расследование. Я подумала, Бенуа. Мы-то считали, что это влюбленная парочка. А у нас пустовала комната деверя, он в армии. Они теперь в доме? Только он, а ее нет. Как так? Днем, когда я прочитал газету, я поднялся к ним и спросил, верна ли эта история про труп. Девушка вырвала у меня газету, быстро просмотрела ее и, воспользовавшись тем, что дверь была открыта, выбежала из комнаты. Без пальто? Без пальто и шляпы. А парень? Он поклялся мне, что ничего не понимает, что только на днях купил машину и даже не полюбопытствовал заглянуть в багажник. В вашем доме нет другой двери? Хозяин отрицательно покачал головой. И в тот же миг они услышали шум на улице. Мегре выскочил из дома и увидел распростертого на тротуаре молодого человека, который тщетно пытался подняться и убежать, несмотря на то, что сломал ногу, выпрыгнув со второго этажа. Зрелище было трагическое и жалкое. Мегре бросился на него, но тот не выстрелил, то ли от испуга, то ли от недостатка самообладания. Молодой человек поносил шофера, хозяина колонки и его жену, обвиняя их в предательстве. А, черт! Отвечать! Где Вивиана? Руки! Руки! Я понятия не имею. Вот так. Вот так ты лучше. Итак, тебе удалось убедить ее, будто ты спихиваешь машину в воду с единственной целью – симулировать самоубийство влюбленного. Она не отпускала меня от себя ни на шаг. А ведь и в самом деле тяжело, правда? Ох, как тяжело. Возить с собой труп, от которого никак не можешь избавиться. Черт возьми. Убедившись, что проект «Женитьбы» провалился, и деньги семьи Ля Помаре ускользнут от тебя – даже если Вивиана убежит с тобой, ты решил поживиться за счет своей немолодой любовницы. Как не стыдно. Зазвал ее к себе, убил, завладел ее деньгами и стратил часть из них на покупку дешевой машины. Как нехорошо. Для того, чтобы избавиться от трупа где-нибудь в пустынном месте. Ведь так же? Ну, хорошо. Пойдем дальше. Тут неожиданно появилась Вивиана, переполненная своей первой любовью, своей страстью и твердой решимостью не возвращаться домой и разделить судьбу возлюбленного. Ведь так? Ну, что ты молчишь? Она не отходила от тебя, время шло, машина ехала все дальше, увозя с собой мертвое тело. Вивиана упивалась медовым месяцем, не подозревая, что находится в самом центре ужасной трагедии. Она обнимала любимого, а он помышлял лишь о том, как отделаться любой ценой от зловещего груза. Да ну хватит, комиссар! Надо дойти до конца. И вот тогда-то ты и вздумал инсценировать самоубийство. Грузовик Рейхруа появился как нельзя более кстати, облегчив и одновременно усложнив осуществление твоего замысла. Вот и все. Ну что ж ты молчишь? Сейчас тебя, мой юный клиент, отправят в больницу, но суда тебе не избежать. Было уже за полночь.